Глава 9. В большом светлом кабинете Венского дворца, спиной к задней двери, сидел за письменным столом министр императорского двора и иностранных дел барон фон Бейст. Слегка поседевшие и несколько поредевшие волосы, тщательно завитые, падали локонами по обеим сторонам высокого лба. Один угол рта несколько опустился, и игравшая на нем легкая улыбка вместе с веселым взглядом придавали всему лицу министра выражение спокойного довольства. Фон Бейст откинулся на спинку кресла и внимательно рассматривал сообщение, поданное ему начальником отделения Гофманом, который сидел у стола напротив министра. Гофман, типичный тощий канцелярский работник с очень неприметным морщинистым лицом, казавшийся на вид старше своих лет, внимательно следил за выражением лица своего начальника, который при чтении несколько раз кивал головой, как бы выражая тем свое одобрение. «Я очень рад», — сказал он, наконец, бросив на стол прочитанное сообщение, — что князь Михаил готов отозвать свои чрезмерные требования и удовольствоваться очищением сербских крепостей от турецкого гарнизона. Этот Гогенцоллернский принц на румынском престоле – прескверная для нас вещь. Благодаря французскому влиянию в Константинополе он пользуется такими громадными преимуществами, что другие князья-данники могут взволноваться и своими спорами навязать нам на шею восточный вопрос. «Это бочка с порохом на наших границах», продолжал он с задумчивым выражением лица. «Фитиль от нее постоянно находится в руках Петербурга и мешает нам в каждом независимом действии, в свободном выборе союзников. Благодаря искусству вашего сиятельства нам удается устранить эту опасность», — сказал Гофман. — Австрия опять занимает место в ряду государств, политика которой глубоко обдумана и гениальна, и дух минувших великих дней снова веет в древней государственной канцелярии. Улыбка возвратилась на губы Бейста. — Мы должны, — сказал он, рассматривая кончик сапога, выглядывавший из-под широких панталон, — употребить все наше влияние на Порту, чтобы получить ее согласие на упомянутое очищение крепостей. Пошлите немедленно к интернунцию ноту в этом смысле. Он должен настаивать на скором ответе, чтобы окончательно разрешить этот сербский вопрос. Гофман поклонился. «Но не надо останавливаться на этом», — продолжил министр. «Нам следует надолго отнять опасный характер у восточного вопроса и в то же время воспользоваться им, чтобы разрушить связь России с Пруссией, связь, которая парализует всякое наше развитие. Россия дружна с Пруссией, потому что нуждается в прикрытии своей восточной политики. Если мы со своей стороны покажем ей готовность войти в ее виды и желания, то нам, быть может, удастся расторгнуть эту опасную дружбу. Я уже говорил с Грамоном о необходимости представить Порте от имени всех великих держав ноту, в которой просить ее о точном исполнении Хат и Хумайюна и удовлетворении справедливых требований ее христианских подданных в Кандии, Фессалии и Эпире. Примечание. Хат и Хумайюн. Султанский рескрипт. Конец примечания. Кроме того, можно бы возбудить пересмотр Парижского трактата 1856 года с целью уменьшить чрезмерное ограничение России. За это нас поблагодарили бы в Петербурге. Потрудитесь приготовить для князя Меттерниха конфиденциальную ноту в этом смысле, а я об этом подробно переговорю с Грамоном. «Удивляюсь гениальной прозорливости вашего сиятельства», — сказал Гофман. «Ваш взгляд сразу обнимает всю европейскую политику и умеет воспользоваться каждым обстоятельством для великих комбинаций». «Я должен», — сказал фон Бейст с улыбкой, «употребить на пользу Австрии те наблюдения и сведения, которые приобрел и оценил еще в бытность саксонским министром. Я не вполне доверяю императору Наполеону. Кажется, он ведет двойную игру, и, получив некоторое вознаграждение для успокоения национального французского чувства, не задумается вступить в союз с Пруссией и Россией и устроить из этих трех держав европейский ареопаг. С одной Пруссией он никогда не заведет тесной дружбы, и уже на этом основании необходимо отвлечь петербургский кабинет от прусского. А этого мы успешнее всего достигнем, искусно воспользовавшись существенным пунктом – восточным вопросом. Это ядовитое растение для Австрии, прибавил он с улыбкой, сделаем же его не только безвредным, но и постараемся извлечь из него мед. Вошел слуга и положил на стол перед министром большой черный портфель. Фон Бейст отпер его ключиком и вынул несколько бумаг, которые внимательно просмотрел. На лице министра явилось выражение испуга и удивления. «Посмотрите!» — вскричал он. «Как я был прав, не доверяя французской политике! Граф Вимпфен сообщает, что в Берлине неожиданно узнали о предположенной уступке Люксембурга Франции. Общественное мнение сильно возбуждено. Завтра будет сделан запрос в Рейхстаге, и, несмотря на крайнее спокойствие и почти равнодушие графа Бисмарка, положение должно быть чрезвычайно натянуто и опасно». «Так вот ключ к французской политике», — продолжал фон Бейст, подавая Гофману прочитанное сообщение. «За уступку Люксембурга и, может быть, за приобретение Бельгии он готов признать первенство Пруссии в Германии, заключить союз с Пруссией и Россией, а тем самым погубить будущность Австрии. К счастью, — продолжал министр, — этот лукавый игрок ошибся в своих комбинациях. Граф Бисмарк — такой фактор, который ему не удалось просчитать. Граф не заплатит императору ничего. С этим человеком невозможно правильная, рассчитанная вперед политика. Но... продолжил он после небольшой паузы, в течение которой Гофман внимательно читал ноту графа Вимпфена. «Если этот конфликт поведет к войне, чего, может быть, и желают в Берлине, то какие будут последствия? Во всяком случае, окончательное установление порядка дел в Европе, и притом без участия Австрии, потому что мы в переходном состоянии не можем действовать». «Таким образом, — продолжал Бейст печально, — Австрия суждена вечно испытывать последствия прошлогоднего удара, отказаться навсегда от великой цели, которой можно достигнуть только путем искусных и осторожных мер. Великая задача австрийской политики состоит в том, чтобы препятствовать всякому окончательному устройству и утверждению порядка дел в Европе, и особенно в Германии. Выиграть посредством столкновения противоположных интересов? Время для внутреннего укрепления и образования истинных союзов, чтобы потом, глаза его загорелись, когда новые силы оживят Габсбургскую монархию, когда будет разрушено отчуждение Австрии, возвратить утраченное и приобрести новое, блестящее и прочное могущество». Он помолчал с минуту, как будто следил за разворачивавшейся перед мысленным взором картиной. «Однако, — сказал он наконец, — для этого надобно пройти долгий путь, а теперь достаточно пресечь тайные нити Наполеона. Он не должен получить Люксембурга. На основании этого мы можем прийти к соглашению с Германией. Но из этого вопроса не должна возникнуть война, которая затормозит преобразование Австрии и погубит политику будущего. Вы полагаете, что во Франции решатся вести войну? Спросил Гофман. Как знать, отвечал министр. От Наполеона всегда можно ожидать coup de tête. Примечание coup de tête. Отчаянная выходка французской. Конец примечания. Он перебрал бумаги, вынутые из портфеля. «Вот нота Меттерниха», — сказал он, схватывая бумагу. «Посмотрим, что делается в Париже». Он пробежал депешу глазами. «В Париже сильно взволнованы», — сообщил он. «Император огорчен внезапным открытием его планов. Мутье настаивает на твердом образе действий. Императора окружает сильное шовинистское влияние». «Плохо. Надобно во что бы то ни стало предупредить разрыв». «Впрочем», — прибавил он со вздохом облегчения, прочитав окончание ноты и передавая ее Гофману, «император хлопочет о мире. Это для нас будет точкой опоры, и мы должны употребить все силы, чтобы предотвратить удар. Телеграфируйте немедленно Меттерниху», — сказал он после минутного размышления, «чтобы он настаивал на желании нашим сохранить мир и предложил наши услуги. Я сам напишу ему, дабы он воспользовался всем своим влиянием и отклонил опасность. Пошлите такую же инструкцию Вимпфену. Потом мы должны сообща с Англией подготовить посредничество, предложить конференцию, от которой едва ли смогут отклониться обе стороны». И тут его губы искривились в усмешке. «Когда дело попадет на зеленый стол, задор остынет. Потрудитесь изготовить и представить мне инструкцию для графа Апони». Гофман поклонился. «Прикажете переговорить о деле с Мейзенбургом?» — спросил он. «Конечно», — отвечал фон Бейст с легкой улыбкой. «Я не хочу ни обходить, ни оскорблять его. Полезно оставлять в новой постройке старые столбы, пока не будет возведено новое здание. Поговорите с ним. Впрочем, на этот раз он будет совершенно согласен с нами». Гофман встал. Министр потянул за сонетку, висевшую над его письменным столом. «Кто в приемной?» — спросил он вошедшего дежурного. «Герцог Грамон», — отвечал тот. «Хорошо», — сказал фон Бейст. «Стало быть, можно теперь же положить начало». «Кроме того», — сказал дежурный, — «ждет еще господин, давший мне карточку и это письмо для передачи вашему сиятельству». Фон Бейст взял карточку. «Преподобный мистер Дуглас», — прочел он с удивлением. «Известно вам это имя?» Гофман пожал плечами. Министр распечатал письмо. «Граф Платен рекомендует мистера Дугласа», — сказал он. «Для меня будто бы будет интересно побеседовать с ним. Он де подробно знает английские дела, и ганноверский король принимает в нем большое участие». «Не понимаю, но выслушаю. Попросите этого господина подождать немного», — обратился он к дежурному, «и введите сюда герцога». Гофман вышел из кабинета, раскланившись в дверях с французским посланником, к которому пошел навстречу министр. «Добрый день, герцог», — сказал фон Бейст по-французски, подавая руку. «Очень рад, что вы приехали. Нам нужно переговорить об одном деле. Я предвижу бурю в Европе, и мы должны бы сообща отклонить ее». Герцог Грамон в черном сюртуке с бантом Ордена Почетного Легиона, выпрямился во весь рост. На изящном его лице, обрамленном вьющимися волосами с короткими закрученными вверх усами, играла гордая улыбка. «Не легче ли бороться с бурей, чем отклонять ее?» — сказал он, отвечая на рукопожатие. Фон Бейст склонил голову на бок. По его губам скользнула едва заметная улыбка тонкой иронии. Он сел за письменный стол и пригласил посланника занять место напротив. «Бороться с бурей?» — сказал министр. «Отважно и благоразумно, когда нет иного пути достигнуть великой предполагаемой цели. Но я не могу признать задачей государственного искусства борьбу с грозой, когда тем в результате цель не только не достигается, но, быть может, навеки становится недоступной. Однако станем говорить без метафор. Я удивлен и, правду сказать, огорчен полученными из Парижа и Берлина известиями относительно уступки Люксембурга. В Берлине, похоже, не допустят этого». «В таком случае примутся действовать», — сказал герцог, подымая голову. «Раздастся повелительный голос Франции, который уже давно молчал». Фон Бейст слегка покачал головой. «Вы знаете, дорогой министр», — продолжал герцог Грамон, «как я сожалел о том, что император не захотел в минувшем году, в момент австрийской невзгоды, наложить решительное вето и вооруженной рукой вмешаться в события. Вы знаете, как я настаивал на такой политике, но...» Продолжал он, слегка пожав плечами. «Эта политика не понравилась. И я, представитель императора, не смею подвергать случившихся событий грустному критическому обзору. Но факты свершились, и Франция должна поступать теперь так, как того требуют ее интересы, безопасность и величие, а также европейское равновесие. Увеличившаяся Пруссия, стоящая во главе немецкой объединенной военной силы, не имеет права удерживать своей власти тех пунктов, которые были предоставлены безвредному Германскому Союзу. И Франция обязана в видах безопасности своих границ требовать новых военных объектов как гарантии. Таковым представляется Люксембург. Если он не будет уступлен нам, — прибавил герцог горделивым тоном, — то мы его возьмем. Фон Бейст покачивал головой из стороны в сторону и посматривал из-под опущенных век на герцога, который увлекся разговором. «Вы сейчас назвали ошибкой пассивность Франции относительно немецкой катастрофы», — сказал фон Бейст спокойным голосом. «Следовательно, я могу немедленно принять эту указанную вам самим исходную точку. Не сочтете ли вы исправлением ошибки, если Франция, не воевавшая в надлежащую минуту, станет воевать в неудобный момент?» Герцог взглянул на него с некоторым удивлением. «Почему же настоящий момент неудобен?» — спросил он. «Отказ Пруссии дать нам это поистине скромное и в высшей степени справедливое вознаграждение воспламенит французское национальное чувство, и разгневанная Франция будет непобедима. Притом, в настоящее время объединение Германии мало подвинулось вперед. Новоприобретенные области озлоблены. В Южной Германии сильно распространен антипрусский дух. Раны, нанесенные Пруссии войной, еще не исцелились. Может ли представиться лучший случай дать урок новому прусскому величию и получить столь справедливое удовлетворение? Фон Бейст опять покачал головой, продолжая улыбаться. И тогда, когда вы победите, и Франция выиграет решительную битву, то чего вы достигнете? Спросил он. «Достигнем того, чего требовали!» — вскричал герцог почти с удивлением. «Может быть, несколько менее того. Зато докажем Пруссии, что еще не настала минута смотреть свысока на Францию и не внимать ее голосу. Мы получим прочные гарантии безопасности наших границ». «Дорогой герцог», — сказал фон Бейст невозмутимо, — «ответите ли вы мне откровенно на один вопрос?» «Конечно. Вам известно, что я не скрываю своего гражданского личного мнения, хотя бы оно и не согласовалось с теми воззрениями, которые я, как представитель своего правительства, должен считать правильными». «Итак», — продолжал фон Бейст, «мой вопрос касается Италии. Вы приобрели Савойю и Ниццу с целью обезопасить свои границы против военного объединения Италии. Не считаете ли вы, что достигли этого более эффективно и надежно, если бы твердо держались исполнения Цюрихского трактата и создали федеративную Италию, которая, наслаждаясь спокойствием внутреннего равновесия, никогда бы не подумала стать опасной для вас своими воинственными демаршами?» «Я всегда считал основание Цюрихского трактата самой лучшей и мудрой политикой в отношении Италии», ответил герцог, поразмыслив немного, «и сожалею, что нельзя было осуществить эту политику». «Точно таково теперь ваше отношение к Германии», продолжил фон Бейст, «с той только разницей, что физическая сила Германии могущественнее итальянской, что Германия, сосредоточившись под прусским главенством, гораздо опаснее для вас, чем Италия. Не пренебрегайте же пражским миром, как пренебрегли Цюрихским трактатом». Грамон задумчиво потупил взор. «Позвольте мне подробнее изложить дело», — сказал фон Бейст, «и выразить вам все свои мысли, потому что, может быть, мы стоим на серьезном поворотном пункте, от которого зависит будущее устройства Европы». «И», — прибавил он, бросив на герцога проницательный взгляд, — «будущее отношения между Францией и Австрией». «Общие интересы служат связью этим двум державам», — заметил герцог. «Во-первых, у них общий противник», — продолжал министр спокойно. «Это уже много значит, но вместе с тем представляет отрицательную почву, ибо политическая враждебность может изменяться. Однако я вижу множество положительных пунктов, которые при правильной постановке и формулировке могут лечь в основание прочного и долговременного союза, такого, который может сыграть громадную и позитивную роль для обеих держав». Лицо герцога выражало глубочайшее внимание. «Требуя теперь вознаграждения», — стал развивать тему фон Бейст, «желая добиться его вооруженную рукою, вы начинаете войну. Извините, что мое мнение диаметрально противоположно вашему. Войну с самыми неблагоприятными шансами в самый дурной момент. Вы затрагиваете Пруссию по такой причине, которая непременно воспламенит немецкое национальное чувство. Ведь речь об уступке немецкой области. Южногерманские правительства не имеют желания защищать прусские интересы, но, видя возбужденное национальное чувство народа, тем скорее возьмут сторону Пруссии, что нигде не видят точки опоры и живо помнят грустную судьбу князей, лишенных престола. Мы со своей стороны, безусловно, не можем восстать. И если бы даже рискнули действовать, несмотря на свои незаконные и неокрепшие преобразования, то наши действия будут парализованы Россией и Италией. Таким образом, вы одни, без союзников, станете лицом к лицу с немецким национальным гневом и с более или менее открытой враждебностью Италии и России. Относительно первой, вы сами можете определить, какие последствия будет иметь для римского вопроса изолированность Франции в борьбе с немцами. Я не обманываю себя относительно всего этого, сказал Грамон с некоторым колебанием. Но неужели следует постоянно уступать ненасытному беспощадному честолюбию Пруссии? Неужели все великие европейские державы должны преклоняться перед берлинским кабинетом? Фон Бейст со спокойной улыбкой смотрел на взволнованное лицо французского дипломата. «Знаете», — продолжил министр, негромко барабаня пальцами по столу, «знаете ли, дорогой герцог, в чем состоит наше самое действенное оружие против прусского владычества? В терпении. Франция не привыкла владеть этим оружием, — возразил Грамон. И однако, — заявил фон Бейст, — я только могу настоятельно советовать взяться за это оружие, потому что только оно, по моему убеждению, обеспечивает нам победу, достижение конечной цели. Вы убедитесь, что я рекомендую не одно негативное терпение, бездеятельное отстранение, но желаю подготовить такую серьезную и богатую последствиями деятельность, чтобы успех был безусловно верен. Я хочу избежать тех ошибок, которые делались в Австрии, и дурные последствия коих я призван исправить. Только в том случае можно с успехом потрясти развивающееся могущество Пруссии, продолжал фон Бейст, оживившись так, что щеки его покрыл легкий румянец, когда мы изолируем ее и противопоставим ей коалицию, которая охватит ее со всех сторон. Теперь положение обратное. Пруссия находится между своими сильными союзниками. Австрия бессильна, и Франция поэтому стоит одиноко. Первая наша задача состоит в отторжении Италии от Прусского Союза. Франция, Австрия и Италия образуют могучую силу, тем значительнейшую, что она охватывает, как железное кольцо, Южную Германию и может удерживать ее от слияния с Северной. Будет ли возможность для Италии примкнуть к Австрийско-Французскому Союзу? Я думаю, да. Король Виктор Эммануил искренне желает установить лучшие отношения с нашим императорским домом. Французское влияние во Флоренции велико. Министерство поддержит это влияние, и, сделав некоторые уступки в римском вопросе, можно, не обнаруживая цели, привлечь на свою сторону общественное мнение. Достигнув этого, мы станем на твердое, серьезное основание –